Глава 67. Откуда берется прилив сил и энергии, когда тело находится в стрессе? Не имею представления. Но стоя на проезжей дороге, слыша улюлюканье и громкую музыку из клуба, я начал метаться по всему пространству, не зная, за что ухватиться. «Блядь, да ты скажешь мне, в какую больницу их отвезли!» — орал я на Кори. «Грант, она в шоке», — примирительно начал Лес и обнял девушку, которая уткнулась ему в плечо и начала еще громче рыдать. «Никакой пользы», — процедил я и заметил, как Крита выскочила из машины и уже подбегала к нам. «Аллилуйя! Хоть одна светлая голова!» «Ты можешь узнать, куда уехала скорая отсюда?» — тут же спросил я ее, а она нахмурилась, явно не понимая меня. «Лив, ее отравили, как я понял». «А эта дура», — я махнул рукой на Кори, — «не может и слова сказать». «Так, сейчас, да-да, сейчас», — быстро проговорила она и достала рабочий телефон, отойдя в сторону. «Лез в машину, эту истеричку с собой», — приказном тоне сказал я, — «за рулем буду я». Не слушая никого, подошел к БМВ и залез на водительское кресло. Тело знобило, а на лбу выступил пот. Лес подвел Кори к машине, помог ей сесть на заднее сиденье, где и сам расположился. Уже завел мотор, когда Рита запрыгнула в машину и сказала адрес. Кивнул ей и надавил на газ. «Красный, красный, красный, похрен!» Не имело значения, даже Рита не комментировала мой стиль вождения. А это придавало уверенности. Криво бросив машину, выскочил из салона и залетел в приемный покой. «Скажите, к вам недавно привезли девушку с отравлением. Где она?» — спросил я женщину за стойкой. «Сейчас». Она не придала значения ни моим взвинченным нервам, ни нетерпеливому постукиванию по стойке, ни злому взгляду, брошенному на нее за такую медлительность. Мне казалось, прошло минимум полчаса, пока она что-то вбивала в компьютер. Я уже хотел рявкнуть на нее и раскрыл рот, как она подняла на меня глаза и произнесла. «Привезли двух девушек, буквально минут 10 назад. Одна из них находится в операционной, другая сидит и ждет. Вон!» Она ткнула пальцем за мою спину, но я раздраженно передернул плечами. «Мне нет никакого дела до Реджи и ее истерики». «Вы сказали, в операционной? Что там? Я могу пройти поговорить с врачом. Я требую самого лучшего для нее. Она будет жить. Насколько сильно ее отравили? Чем?» Быстро задавал я вопросы. «Мистер», — оборвала она меня, — «вам следует подождать. Хирург выйдет и все вам расскажет. Я не владею этой информацией, и вам лучше спросить ее подругу». Она снова махнула за мою спину, а я сжал губы от злости. «Ну что?» — подлетели Лес с Ритой. «Ничего, ждать», — пробубнил я, смотря на женщину за стойкой, желая задушить ее. Но она, как ни в чем не бывало, вернулась к своим делам. «Блядь, она что, не понимает, что Лив дорога мне? Ни хрена она не понимает, сука! Надо спросить Реджи. Как так получилось?» «Идите выпейте кофе», — буркнул я, оборачиваясь, чтобы найти подругу Лив. «И где она?» Я сделал два шага по направлению к сиденьям и не нашел ее взглядом. Только одна девушка сидела там, со спутанными знакомыми волосами, в красном коротком платье и опущенной головой. «Лив!» — закричал я, уже набирая скорость. «Ливи, малышка!» Не мог поверить своим глазам, но это была она. «Ну как? Сценарист, ты прощен! Ты, мать твою, великолепен!» Она подняла на меня заплаканные глаза с потекшей черной тушью. Но сейчас было важно совсем другое. Чувство полной гармонии внутри. Хотя сердце бежало куда-то, как сумасшедшее. В висках стучало, шум в голове не прекращался. Но этот момент был прекрасен. «Грант», — прошептала Лив. «Господи, Грант!» Больше не было слов, только желание ощутить, что ее тело рядом. Мои руки обнимают ее, а она цепляется за меня и сквозь рыдание пытается что-то сказать. «Ливи, любимая моя, дорогая, я так испугался!» Целовал ее глаза, ее волосы, соленые щеки. Готов был петь, кричать глупости и облегченно дышать. Но что-то в ее глазах изменилось. Из нежного омута океана они превратились в холодные аметисты. Я был настолько сконцентрирован на этой метаморфозе, что не заметил, как она отстранилась, ее лицо исказилось от злости. Громкий шлепок разнес эхом по залу, а я выдохнул от искр в глазах. «Блядь, по тому же месту!» «Сукин сын!» — прошипела она. «Козел!» Получив в грудь слабый удар кулаком, от непонимания сделал шаг назад. «Лив?» Моя рука растирала ушибленную щеку. «Это твоя вина!» — закричала она. «Ты виновен во всем! Ты не умеешь держать член в штанах, и из-за тебя кто-то отравил Реджи! Урод, ненавижу тебя, предатель!» «Лив!» — Лес уже оказался рядом и заключил ее в объятия. «Боже, я думал, это ты там!» Он махнул на коридор, за которым скрывались операционные. «Что?» — возмутилась она и второй раз замахнулась, и Лес ощутил тоже непонимание на щеке. «И ты такой же! Ты даже не подумал о Реджи, которую трахаешь! Кобели, чтоб вы подхватили все что-то! Эгоисты, пошли вон отсюда оба!» «Лив, тише!» — примирительно сказала Рита. «Если ты продолжишь кричать, то и тебя выведут!» Она показала на женщину за стойкой, которая уже вызвала охрану. «Уведи их!» — она ткнула на нас пальцем. «Уведи, умоляю тебя, иначе я за себя не ручаюсь!» «Простите!» — громкий голос мужчины раздался позади. «От вас слишком много шума!» «Доброй ночи, все в порядке, я офицер полиции!» Рита достала свое удостоверение и протянула им. «Мы приносим свои извинения, нервы, все такое. Обещаю, что сейчас они все сядут и заткнутся». Она выразительно посмотрела на нашу компанию, и Лив недовольно села на место, сложив руки на груди. «Хорошо», — кивнул охранник и вернул Рите ее документ. «Какого хрена ты меня ударила?» — удивленно спросил я. «Заслужил. Будь моя воля, я б тебя вообще кастрировала», — озлобленно сказала Лив. «Блядь, ты хоть представляешь, что я пережил?» — недоумевал я. «Расскажи, посмеюсь», — иронически ответила она. Совсем рехнулась дура. Должен был обижаться и злиться, но сейчас ничего не имело значения. Только то, что все хорошо с ней. А я на самом деле был уродом, даже не поинтересовался, как Реджи. «Лив, расскажи, что у вас произошло там?» Рита села рядом с ней, она сильнее сжала губы. «Говори, иначе я тоже за себя не ручаюсь». Предупредил я ее, она уперто подняла подбородок и прищурила глаза. «Люблю эту стерву». «Грант, пойди выпей кофе, чай или съешь батончик», — посоветовала мне Рита. «Ни хрена», — процедил и сел на пол напротив них. «Лив», — напомнила о вопросе Рита и посмотрела на нее. «Это был мой бокал». Тихо ответила она и глубоко вздохнула. «Я пила мартини, а девочки белый ром. Пока я и ваша мама были на сцене со стриптизерами, Реджи...» «Ты, мать твою, что делала? Где была?» Вскочил я и сжал кулаки. «Я, мать твою, была со стриптизером, что не ясно!» Довольно сказала она. «Грант, заткнись!» Оборвала мою ревность Рита и повернулась снова к Лив. «Продолжай!» «Так вот, пока мы развлекались, Реджи и Кори танцевали. И видно, она в темноте клуба перепутала бокалы и выпила мой. Не весь глоток, может, и больше». Она замолчала, ее подбородок задрожал. «Ливи». Осторожно коснулся ее холодной руки, но она шмыгнула носом и враждебно посмотрела на меня. «Кто из вас мисс Престон?» Незнакомый мужчина в хирургическом костюме остановился возле нашей компании. «Я», — ответила Лив и подскочила. «Как она?» «Мы сделали промывание желудка. Сейчас ваша подруга в интенсивной терапии. Мы вливаем в нее антибиотики, болеутоляющие. Она спит», — слабо улыбнувшись, сказал он. «Что вы можете сказать о ситуации в целом?» — спросил Лес. «Мы подозреваем мышьяк. Но благодаря вашей быстрой реакции...» Он посмотрел на Лив и уже теплее улыбнулся. «Органы не заражены, реакции и вред оказался минимальным. Но бокал, который вы взяли с собой, мы отправили на экспертизу. Вы молодец. Редко люди в таких случаях мыслят здраво и не поддаются панике». «Она будущий хирург», — вставил слово и, прям как гордый папаша, поднял подбородок. «Я просто заставила ее вырвать, ее рвало и рвало. — бесцветно произнесла Лив, как будто вспоминая все. Уже не мог стоять в стороне, и мои руки обняли ее за талию. Она не сопротивлялась. «Это был хороший знак. Мы также заявили в полицию на этот клуб для проверки». Врач перевел взгляд на меня, и я был спокоен и даже улыбнулся ему. «И сколько? Когда ее можно будет забрать?» — спросила Лив. «Мы пока не знаем. Возможно, неделя. Возможно, раньше», — ответил он. «А теперь вы можете все поехать домой. Она не проснется до утра. Мы посмотрим на ее состояние, и вы уже, надеюсь, встретитесь с ней в палате». «Спасибо вам», — сказал Лив, и мужчина, кивнув, ушел. «Поехали домой», — поцеловал ее в висок и ощутил, как ее тело напряглось. «Ты еще имеешь наглость говорить мне это?» Лив отстранилась и обняла себя руками. «Я могу все объяснить, малышка», — тихо сказал я ей. «Да и похрен, что Рита и Лес стоят рядом и будут слушать мой скулеж. Мне больше нет до этого дела, Грант. Поезжай куда хочешь». Покачала она головой и посмотрела на Леса. «А где Кори?» — спросила она его. «Ей было плохо, я ее оставил в машине. Там еще этот бугай. Дрейк», — подсказала Рита, улыбнувшись. «Понятно», — нахмурилась она. «Лес, отвезешь ее к себе? Пусть отдохнет. Я утром перед поездкой в усадьбу заеду сюда». «Хорошо, Лев, тебя подбросить?» — нежно предложил он. «Да что за ерунда? Они тут говорят так, словно меня нет. Как будто я пустое место». «Если кто ее и подбросит, то точно не ты», — процедил я, но даже не удосужился взгляда. «Рита, я хочу заявить о покушении», — уверенно произнесла Лив. «Оформлю за тебя бумаги, а завтра утром позвоню тебе. Встретимся тут, и ты их подпишешь». Рита бросила на меня злой взгляд, но ободряюще улыбнулась Лив. «Отлично. Тогда я заявляю на...» «Вот его не хватало», — простонал Лес. Перевел взгляд на стойку регистрации, и внутри поднялась волна отвращения и гнева. «Вин с собственной персоной. Мы ведь договаривались. Блядь, знал, что верить ему нельзя». «Рита, что за херня?» — прошипел я. А она округлила глаза в непонимании. Меня толкнули. Через секунду понял, что это Лив. Она неслась к Винсу, показывая мне, что я больше для нее ничего не значу. «Больно. Не заслужил». Она быстро перебирала ногами к своему принцу, который заметил ее и двинулся прямо к ней. «О да! А еще свадебный марш и фейерверк!» С сарказмом подсказывало нутро, и я глубоко вздохнул. «Ох, черт!» — выдавила из себя Рита. «Еще какой черт!» Но нахмуриться меня заставило то, что Лив пролетела мимо улыбчивого Винса, а затем уже удивленного, и подлетела к... «Ох, блядь!» Лив одним движением схватила Иви за волосы, пока та соображала, что произошло, как и все окружающие, и потащила за собой из зала. Мне стало смешно. Да, я всегда веду себя в кризисные моменты, как дебил. Рита оттаяла первая и побежала за ними, как и я, как и Лес и Винс. «Отпусти меня, больная!» — визжала Иви, пока Лив ее не бросила на лужайку. «Сука!» — закричала она. «Тварь! Только подойди к кому-то из моей семьи или ко мне! Задушу! Вырву твои наглые глаза и заставлю сожрать их, поняла?» «Оливия, что за поведение?» — возмутился Винс. «Твоя сестра чуть не убила меня!» Она повернулась к нему и сжала кулаки. «Она подсыпала мне мышьяк! Но ты и так об этом знаешь, верно? Ты же ее любимый братец! Ты ей помогал! Так вот знай, после всего не видеть, не слышать, не знать тебя не хочу! Убирайтесь отсюда все!» «Что ты несешь?» — воскликнул он. «Да это твой Грант трахнул ее, а я нашел свою сестру, готовую вспороть себе вены!» Я раскрыл рот и опешил от такого обвинения. «Какого хрена он врет?» «А я говорила тебе, расскажи», — закатила глаза Рита. «Да, Оливия, ведь ты сама все видела. Я заметила тебя в ресторане. Прикид был ничего», — усмехнулась Иви. А я продолжал стоять, как монумент. «Мы приехали в квартиру моего брата, и провели отличный секс-марафон. Правда, дорогой?» — обратилась она ко мне. «Ах, да! Еще забыла сказать, что ты ему никогда не была нужна. Это у них с Винсом игра такая. Кто первый наденет колечко на пальчик и во всеуслышание объявит о призе. А затем помолвка расторгнута, а невеста облита говном, которого ты стоишь. Сука!» — закричала Лиф и только ринулась в атаку, как Винс подхватил ее и прижал к себе. «Эванжелина, что ты говоришь?» — закричал он, пытаясь успокоить Лив, которая брыкалась и кричала проклятие. «Тише, Оливия, я не...» «Какая же ты сука! Я верил тебе, доверял, думал, ты изменилась!» «Думал? Когда ты научился, братик?» — ухмыльнулась она. «Так вот, я подала заявление об изнасиловании. И теперь, Грант, если не хочешь, чтобы тебя посадили, тебе придется жениться». «Отличный план, Иви», — сухо сказал я и сделал шаг в ее сторону. «Только вот об одном ты забыла, как принимала сегодня наркотики. А такие, как ты, не умеют говорить правду. Поэтому я заставлю тебя пройти экспертизу, а затем посмотрим, кто будет в выигрыше». «Я ничего не принимала», — взвизгнула она. «Ты сам меня целовал, а затем намекал на секс». «Я? А я помню совершенно другое. Ты набросилась на меня и говорила, что у тебя есть улики против твоего брата, верно? Ты показала мне все, даже открыла сейф. Что на это скажет твой брат?» Сложил руки на груди и выжидающе посмотрел на Винса, который не знал, что сказать. «Но ты стонал, когда я целовала тебя. Да, дорогая, я сделала ему минет», — взвизгнула Иви. «Признаю», — сглотнув, бросил взгляд на побледневшую Лив. «Ты подержала во рту мой член 3 секунды. А дальше все сделали наркотики». «Врешь! Ты спал со мной, а я не предохранялась!» — вопила Иви. «Не верю», — прошептал Винс и крепче сжал Лив, что-то пискнуло. «Господи, не верю! Ты, это была ты, а я рассказывал тебе все. Ты хотела убить ее?» «Жаль, что не получилось», — рассмеялась она. «А может быть, ты забыл, что это я показала тебе ее фотографию? Что это я подсказала, как уничтожить его? А ты обещал мне, что Грант будет моим, пока ты охмуряешь эту...» «Рита, тебе достаточно улик, чтобы посадить ее?» Решил прекратить этот балаган. «А ну, подождите!» Лив подняла руку и вырвалась из крепких объятий Винса. «Что это все значит?» «А то, моя дорогая, что твой принц совсем не принц, а другой еще хуже. Тебя использовали. Я даже могу тебе больше рассказать. Буквально сегодня утром эти двое завтракали вместе, даже смеялись. А не знаешь над чем? Над тобой. Один и второй заключили пари. Или что-то вроде. Так вот, никому ты не нужна. И не будешь, потому что шлюхи оканчивают на панели». Яростно выпалила она. Не мог больше сдерживаться, и мой кулак не сильно, но все же ударил ее по лицу. Она упала на траву. «Шлюха тут одна. И это ты», — процедил я. Нет, не испытывал угрызения совести, хотя бил женщину в первый раз. «Хотя разве это женщина?» «Спасибо, Грант. Лучше даже я бы не сделал», — усмехнулся Винс. «Да я заявлю на тебя!» — заплакала она. «Довольно. Эванжелина Ливингстон, вы обвиняетесь в покушении на Гранда Кина и Оливию Престон. Да и много еще чего». Рита быстро подошла к девушке и подняла. «Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». «Нет, Винс, я не одна была!» закричала она, но Рита сильнее схватила ее и кому-то кивнула. Тут же подбежали два офицера, и один из них щелкнул на ее запястье наручниками. Мы еще слышали, как она ругалась, пыталась убежать, но ее посадили в неподалеку стоящую машину, и она наконец-то покинула поле боя. «Блядь!» — подал голос Лес и сел на траву. «Блядь, я что, в плохом боевике?» «Добро пожаловать в мою жизнь, друг!» — хохотнул я. «Вот это было зрелище!» — выдохнул Винс. Но я не слушал его. Мое внимание было приковано к той единственной, которая заставляла меня быть больным кроликом, потерянным Бэмби, обозленным троллем, одним словом, влюбленным ванильным мудаком. Вру, это три слова. Ливия. Я посмотрел на побелевшую девушку, которая цеплялась за себя руками, и улыбнулся ей. Даже не знаю, с чего начать. Видел, как она подняла вперед дрожащую руку и облизала губы. Сделав шаг назад, она покачнулась, и я уже был готов поймать ее, но она подняла голову. «Ответь на один вопрос. Был у вас совместный завтрак?» Прерывистым голосом спросила она, а я посмотрел за ее спину на Винса. «Виновен», — кивнул я, а Лив скривилась. «Но это я могу тебе...» «Не подходи», — прошептала она мне и посмотрела на Винса. «Ты тоже. И снова я пешка, да? Да за что вы так со мной? Что я вам сделала? Откуда у вас столько жестокости? Вы просто не могу даже подобрать слов, как сейчас мне отвратительно смотреть на вас». По ее щекам скатились две слезы. Мне было больно от того, что я боялся сделать шаг к ней, усугубить ситуацию. Она была в шоке, она была в непонятном мне состоянии, а я снова не знал, как помочь. Сейчас она не готова была услышать то, что я должен был ей сказать. Но я ведь пытался уберечь ее, оградить от ненужных переживаний. Если бы она только знала. «Ливи, послушай, я расскажу тебе все, буквально все. Мы сейчас...» «Замолчи!» — закричала она, сжимая уши руками. «Не хочу тебя слушать! Каждый раз, как ты открываешь рот, ты врешь! Вы все врете! Только ради чего? Ради приза! Для вас нет людей, для вас только добыча! Да вам необходимо лечиться! Вы хуже, чем она! Это вы виноваты! Вы своими играми довели всех до идиотизма! Жду не дождусь, когда свалю отсюда, потому что я... «Не Алиса, а это не страна чудес, это улица Вязов!» Лив развернулась и сделала шаг вперед. Я сделал тоже. Неожиданный стон из ее губ, и я успел подхватить ее. Слишком много потрясений, слишком много переживаний свалилось на нее из-за меня. Не дал ей понять, как сильно люблю, что я не хочу быть больше одиноким, что я нуждаюсь в заботе и ее доверии. Она в обмороке, — тихо сказал я, подхватив на руки. «Я довезу вас, Кин», — сказал Винс. «Спасибо», — кивнул я, идя следом за ним. В тот момент я даже не думал о Лесе, который остался сидеть. Мне было на все плевать, кроме драгоценности в моих руках. «Зачем притащил ее сюда?» — спросил Винса, когда уселся в его машину. «Она сама за мной увязалась. Я не думал, что это действительно она», — признался мужчина. «Надеялся, что она все же осталась человеком. Потому что я блефовал, и я не трогал ее. Только она, пока не вошла в транс. Да, подсыпал кое-что, чтобы она увидела свою фантазию, но не более», — сказал я, гладя по волосам Лив. «Грант, в моей квартире стоят с сегодняшнего утра камеры, о которых не знает Иви. Поэтому можешь мне ничего не объяснять», — усмехнулся он, выруливая машину в поток. «Знаешь, как я устал», — закрыл глаза и откинулся на подголовник. «Представляю, это была отличная игра, Кин, только ты должен рассказать ей все», — улыбнулся Винс. «Игра, чуть не стоившая ли в жизни», — напомнил я. «Откуда у Иви был мышьяк? Как она его подкинула? Она была со мной?» Он нахмурился. «Значит, наняла кого-то еще», — предположил я. «Я узнаю», — пообещал он, и мы въехали в ворота нашего дома. Он припарковался у дверей и вышел, открыв мне дверцу в машине. «Спасибо», — улыбнулся я ему, подхватывая на руки Лив. «Я это делал только ради нее». Он с нежностью посмотрел на девушку на моих руках. «Но она моя». Больше не было ревности к нему, потому что он точно знал, что не имеет на нее никаких прав. «Береги ее, Кин, она великолепна», — глубоко вздохнув, сказал он. «До встречи на свадьбе», — кивнул и обошел его. «Тебе не терпится окончательно добить меня», — усмехнулся Винс. Мне не терпится окончательно показать тебе, что ты никогда не поймешь правила, по которым мы играем всю нашу с ней жизнь». Не поворачиваясь, ответил я и вошел в дом, полностью сбросив с себя оковы последних дней.